Глава 30. Женя. Сейчас. Я стояла пораженная, словно на меня вылили ушат ледяной воды. На меня смотрел Володя. Какие-то секунды мы так и продолжали погружаться в это вязкое молчание, но вот его губы дрогнули в едва заметной улыбке. Он был доволен произведенным эффектом, а я... Я решила поступить как профессионал. «Разрешите присесть?» – спросила, и голос остался уверенным и доброжелательным. Правда, присела я в кожаное кресло, не дожидаясь разрешения. Немного наглости никогда не мешало журналистам. А скорее наоборот. Только с ней можно пробиться. Открыв ежедневник, приготовилась записывать, искоса поглядывая на вопросы, которые уже вылетели из головы. Запоздала, вспомнила про диктофон на телефоне, но все-таки вспомнила. И это радовало. «Владимир Анатольевич, вы готовы?» Лучезарно улыбнулась, а мужчина кивнул, опираясь о край стола. «Тогда начнем. Вы являетесь владельцем международной компании, которая в основном занимается продажей недвижимости. Зачем вы приобрели женский журнал?» На Володю специально не смотрела. Слушала его ответы, записывала их, делая пометки, что-то уточняла. Он выглядел таким же невозмутимым, как и я, словно мы никогда не были знакомы ранее. Придерживалась этой игры, а вопросы постепенно заканчивались, как и время, отведенное на интервью. И последний вопрос. Вы успешный мужчина, а у нашего журнала в основном женская аудитория. Думаю, нашим читательницам будет интересно узнать, есть ли у вас постоянная спутница. Я подняла взгляд, и это стало роковой ошибкой. Просто пропала в черной глубине его глаз. Дрогнула, заметив самодовольную улыбку. Сердце стучало быстро-быстро, подступало к горлу, а я проваливалась. Воздуха не хватало, а его бархатный, обволакивающий голос стал последним гвоздем, который влетел в крышку моего личного гроба. «А лично вам, Евгения, это интересно?» Ответил он вопросом на вопрос. «Лично мне нет». Старалась держаться невозмутимо, но до одури хотелось отвернуться. Володя усмехнулся. Сложив руки на груди, он обошел стол и присел в свое кресло. «У меня есть любимая женщина», — прозвучало после паузы. «И она отвечает вам взаимностью?» — произнесла я раньше, чем вообще сообразила, о чем спрашиваю. «Можете не отвечать». «Я все же отвечу. Да, она отвечает мне взаимностью. Нас объединяют глубокие и сильные чувства». Он удерживал меня взглядом, не давая закрыться, не давая прекратить этот нелепый диалог. «Спасибо», — выдавила я из себя, кое-как поднимаясь. «Наше время вышло». «Вы не правы», — вслед за мной поднялся мужчина. Сокращал между нами расстояние, остановившись лишь в полушаге от меня. В нос ударил до боли знакомый парфюм, и я прикрыла веки, стараясь не пошатнуться. Нужно выйти отсюда с высоко поднятой головой и желательно не споткнуться. «Наше время только начинается». Володя чуть склонил голову и легко взял меня за свободную руку, приподнимая ее до уровня своих губ. Мягкое касание прошлось по телу неудержимой дрожью. Кожа невыносимо горела, а он смотрел на меня, и мне казалось, что вот-вот поцелует. «Мне пора», — решилась я на побег и скользнула к выходу. «Евгения!» Не оборачивалась, застыв перед дверью, подобно статуе. «Не забудьте мне прислать статью на согласование». «Конечно». По лестнице я не спускалась, бежала. Вылетев на улицу, буквально запрыгнула в авто, чтобы поскорее скрыться с места преступления, потому что это совершенно точно не может быть правдой. Новым владельцем журнала не может быть Владимир, иначе я совсем уже ничего не понимаю. Как так получилось, что мы снова встретились? «Как все прошло?» Водитель смотрел на меня с интересом, а я ощущала, как мои щеки наливаются румянцем. Что-то буркнуло невразумительное в ответ. И на этом, слава богу, наш разговор закончился. «Сбежала», называется. «Да какого черта?» В голове сумбур, на душе кошки скребут, а я сухо отчитываюсь перед начальницей о том, как прошло интервью. Она нелестно отзывается о новом владельце, и я с ней полностью согласна. Статья ложится на мои плечи, хотя мне совсем не хочется ее писать. Хочу закончить ее сегодня же, но постоянно отвлекают другие заботы. Стараюсь не думать о Володе, но мои мысли словно пропитались им. Они везде, и от этого не избавиться. Статью я смогла закончить только через 3 дня. Она получилась сухой и лаконичной, в основном о бизнесе. Могла бы разбавить ее интригой о любимой женщине, но рука не поднималась. Каждый день ожидала, что Владимир вот-вот объявится на работе или на пороге моей квартиры, но он словно специально насмехался, вовсе забыв про меня. Напряжение росло. За эти 3 дня Алена научила меня идеально накладывать тот самый макияж. К пятнице я смогла сама повторить все быстро и без ошибок, за что удостоилась похвалы от стилиста и порицания от начальницы. Ну, правильно, макияж-то я делала на работе. Как раз отправляла статью на согласование Владимиру по электронной почте, когда Екатерина Александровна велела всем собраться в зале для совещаний. Сотрудники шли туда с неохотой. Все уже настроились на окончание рабочей недели. И я тоже прилась без особого желания. Если нас заставят работать еще и в выходные, я точно тогда свихнусь. Занять место за столом я не успела. Стояла, опираясь стеной о подоконник, готовая внимать что-то очень важное. По другим поводам в этом зале весь штат не собирался, но Екатерина Александровна все тянула. Молчаливо оглядывала нас, проходилась задумчивым взором, а коллеги уже заметно нервничали. «Я пригласила вас, дамы и господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятные известия», — начала начальница. «К нам едет ревизор», — усмехнулся молодой человек, имени которого я не знала. Кажется, он ошивался в крыле фотографов. «Почти», — недовольно ответила женщина, игнорируя нервный выпад. «Мы к нему едем. Наше глубоко уважаемое начальство, чтобы ему пусто было, приглашает всех сотрудников на корпоратив, который будет проходить в лесу». Женщина упрямо поджала губы, а я красочно представила, как все эти дамы и господа, приученные городскому антуражу, ползают по лесу, проклиная тот день, когда устроились на работу в этот журнал. А потом прячутся в палатках от комаров и под покровом ночи едят тушенку прямо из железных банок. Недовольные возгласы сменились гулом. Никому не хотелось тратить на такую прогулку даже несколько часов, и я была согласна. Собиралась погулять по музеям в эти выходные, осмотреть поистине огромный город и его достопримечательности, но моего мнения никто не спрашивал. «Ничего не могу поделать, отказ не принимается даже в случае, если вы при смерти. И это я цитирую слова нашего нового владельца. Хотите поспорить, сможете высказать лично. Автобус приедет завтра в 9 утра. Вернемся днем в воскресенье». Ее слова все еще звучали гулким эхом в зале, а Екатерина Александровна уже покинула нас, давая нам возможность как следует обсудить предстоящее мероприятие. Но я вместе с коллегами не задерживалась. Спешила домой, чтобы, не дай бог, не припахали, как вчера, сверхурочно. С начальницей станется. И вечер прошел с хорошим фильмом. Ночь в обнимку с приятным сном и подушкой. Но, несмотря на хорошее расположение духа, тащиться на работу и куда-то в лес мне было лень. Не знала, что нужно с собой брать. Начальница ничего не сказала, поэтому на всякий случай я собрала рюкзак, запихнув туда купальник, полотенце, платье, туфли, плед, воду с лимоном в бутылке, спички и всякую всячину по мелочи. Мало ли что может пригодиться. Вдруг нас действительно в лес заведут, да там и оставят. От Володи могла ожидать и не такого. Подъехав к офисному зданию почти в последний момент, я увидела автобус, больше похожий на дом на колесах. Такие использовали для перевозок на дальние расстояния. Например, между городами. Тонированные стекла, жидкое серебро, кондиционер, мягкие сиденья, в которых при желании даже можно спать. Не хотела оставлять свою малышку на парковке, но других вариантов не было. «Всем привет!» Жизнерадостно улыбнулась я, предвкушая очередное приключение. Почему-то после последней встречи с Володей я успокоилась. Больше не нервничала, не стенала. Мне было интересно, что он задумал. Любопытство подбивало участвовать в авантюре, но я точно знала, что смогу держать себя в руках. Он вызывал интерес и прекрасно знал об этом. Пока не понимала, в какую игру мы играем, но сдаваться так просто не собиралась. Пусть думает, что обложил меня со всех сторон. тогда как я вполне могу игнорировать его намеки и поползновения. Надеюсь, что могу. Сонные коллеги проклинали весь белый свет, но больше всего возмущалась Екатерина Александровна. Она сидела впереди и обмахивала себя веером. Место рядом с ней пустовало. «Где вы ходите, Евгения? Только вас и ждем!» «Простите, немного задержалась». Присела я на сиденье, со вздохом отдавая женщине бутылку воды. «Прощена!» Вынесла она мне вердикт, и мы отправились черт знает куда. Дорога заняла долгих 3 часа. Тело затекло, музыка в наушниках достала, а хоть немного подремать мне не удалось из-за постоянных жалоб и просьб начальницы. «Нет, надо срочно проситься писать статьи. Пишешь себе тихо в уголочке, ищешь информацию, никого не трогаешь, а главное, тебя никто не трогает». Наружу выбиралась, как старая бабка, кряхтя и прижимая к себе рюкзак. Автобус остановился посреди дороги, которая уходила ввысь, а по сторонам возвышался лес. Но нас встречали. Володя стоял перед автобусом, опираясь спиной на указательный знак. Руки его были сложены на груди, а глаза прятались за солнцезащитными очками. Мужчина улыбнулся, увидев нашу измученную компанию. «Добрый день, меня зовут Владимир Анатольевич. Думаю, ближе мы познакомимся чуть позже, а пока нам придется немного пройти». Он с усмешкой смотрел на наших дам, которые, несмотря на предупреждение о месте нашего корпоратива, обули туфли. С одной стороны, мне их было жаль, а с другой, головой тоже думать надо. Если собираешься понравиться новому начальству, не стоит при этом себя истязать. Я, например, с ума не сходила, а потому нарядилась в кеды, джинсы и футболку. Удобно, практично, разумно. Мы с Володей всего на секунду встретились взглядом, но я тут же отвернулась, ожидая, пока выберутся Ольга или Алена. Чужой взор прожигал спину, но в эти сутки я собиралась побыть рыбкой-прилипалкой, неустанно следуя за девушками. Однако внезапно в мою руку вцепилась начальница. «Если я умру, обещайте, что отвезете мое тело родным», простонала женщина, оглядывая извилистую дорогу, которая круто уходила вверх. «Да ладно вам, могло бы быть и хуже», улыбнулась я ей, с сожалением провожая взглядом Ольгу и Алену. «Куда уж хуже! Наш журнал выкупил самовлюбленный мальчишка!» проговорила она нарочито громко. «Я все слышу», спокойно ответил Володя, оборачиваясь к нам и замедляясь. «Это точно». Мой шепот был едва различим. «Я бы, кстати, на вашем месте, Евгения, не расслаблялся. В отличие от остальных, мы с вами сегодня будем работать». Многозначительно хмыкнул он, равняясь с нами. «Ваша статья никуда не годится».